Поэтому в Вышнем Волочке три раза в течение лета собирались хлебные караваны, иногда доходившие до тысячи и более барок. На каждую барку нанимали здесь лоцмана и так называемые сгонщики-бурлаки. Почти весь Вышневолоцкой уезд и большая часть Новоторского нанимались в эту работу, но все-таки не хватало людей. Я по своему костюму в сером зипуне и в лаптях был похож на простого мужика. Мне нетрудно было найти нанимателя, и я за 11 рублей с полтиною нанялся в сгонщики до Петербурга. Всех сгонщиков на барку нанималось 14 человек, и обязанность их состояла в том, чтобы тянуть лямкою барку на бечевке и гресть потерями и веслами. Они нанимались на своих харчах и за день до отправки артелью забирали в Волочке пшено, овсяную крупу, сушеную мелкую рыбу и хлеб, а также покупали котлы для варки, чашки и ложки. Трудна показалась мне эта работа, так трудна, что я едва выносил ее. Но мужики и даже мальчики лет 14 и 15 справлялись с нею с полагаря. И, нисколько не думая об отдыхе, хлопотали только об одном – как бы поскорее добраться до места. Я не буду описывать всех подробностей пути. Скажу только, что по прибытии в Петербург лоцман и сгонщики рассчитывались тотчас же по пригоне барок на место и немедленно продавали сторожившим тут маклакам дорожные котлы, чашки, ложки, оставшиеся харчи и отправлялись обратно на родину. Я, как только получил расчет, распростился со своими товарищами и отправился в рынок. Денег у меня от дороги оставалось рублей 6 с копейками, но я сумел на эти деньги купить себе весь летний костюм и, переодевшись, пошел отыскивать Орлова. Я нашел его живущим уже не у отца, а на петербургской стороне. Он нанимал квартиру вместе с Матковой. На первое время я поселился у них в квартире и начал хлопотать о своем деле. Я сходил к своему адвокату Хлебникову и попросил у него совета. Он снова советовал объявиться в суд, но не велел признаваться в преступлении. Я ходил в окружной суд, но не мог добиться, кому следует мне обратиться с объявкой. А между тем Орлов увлек меня в прежнюю разгульную жизнь. Прожив у Орлова недели полторы, я опять привык к пьянству, а пьянство снова вовлекло в преступление. Не помню, 5 или 10 рублей я утащил у Матковой и ушел от них. Через день я снова очутился в Вяземском доме, но на этот раз пробыл тут недолго. Ушел на Выборгскую сторону и, объявившись беспаспортным и разыскиваемым судом, заарестовался. Я рассчитывал, что на этот раз меня непременно вызовут к следователю. Но, просидев полтора месяца, я снова был отправлен на родину этапом. Так как весь свой костюм я спустил еще в Вяземском доме, то сестре опять пришлось собирать меня в дорогу. Она принесла мне в пересыльную тюрьму сапоги, пальто, белье и около 3 рублей денег. В пересыльной арестанты ходили тогда еще в своей одежде, и им позволялось иметь при себе деньги, а потому в камерах происходила свободная торговля всякой всячиной, картежная игра, и даже нетрудно было достать водки. Меня продержались неделю в пересыльной, а затем отправили в Москву. В Москве пересыльная тюрьма помещалась на так называемом «колымажном дворе». И арестанты, которых иногда скоплялось более 2000 человек, содержались в четырех больших балаганах. В балагане номер 4, в котором я находился, содержалось около 600 человек.